несовершенно прочные формы, сквозь которые бесконечно течет некая высшая субстанция. Этот дворик вместе с моей о нем памятью не больше, чем язычок пламени, трепещущий в чем-то воображении. Можно заблуждаться в своих убеждениях, но можно ли заблуждаться относительно своих убеждений? Если человек верит в свое существование, он не может заблуждаться. Но если человек говорит, что не верит в свое существование, что можем мы ему ответить? Назвать его лжецом? Насколько бы мы его не убеждали, что вот этот его голос выражением своих убеждений доказывает, что он существует, он будет твердить, что все это лишь иллюзия. Заблуждается ли он, считая себя имеющим такое убеждение? Думать только о внутреннем дворике, белый, квадратный, безукоризный, и арки полукруглые, стройный аккорд, замеш и окаменевший, на месте стоящий, но движущийся, гул голосов, удерживающих ноту, воздух, струящийся сквозь белые гортань, медленное эхо огромного собора. Завтра, утешаю я себя, будет столь же бесконечно в своем пришествии, как тающая снежинка в реке. И конец мой будет столь же бесконечен, как эти полукружья, струящиеся с колонны на колонну в вечном квадрате. Мир есть всего лишь краткое струение некой высшей субстанции сквозь безграничную пустоту. Писавший эти слова, отрицал свое существование. Что можем мы ему ответить? Он утверждает, что его слова, которые пытаемся мы его убедить, происходят из его собственного мозга, порождены кем-то другим. Так что сам он есть лишь фикция, измышленная неизвестными людьми, чьи побуждения непостижимы. Рядом с фонтаном парит стрекоза. Красные тельцы, тонкое и хрупкое, блестящие крылья, их быстрые взмахи неразличимы для моего неповоротливого зрения. Мои глаза устремлены на дальнюю аркаду, и ее фигура точно такая же, как тогда, под исполинскими вогнутыми грудями церковного свода. Единственный звук — плеск фонтана, и где-то вдали стрекот сверчков. Единственный звук моей памяти, немое видение ее вскинутой головы, дрожь приоткрытого рта и долгая нота, истекающая из белого горла в тело собора. Ее белое тело есть всего лишь краткое струение сознания сквозь отграниченный просвет в пустоте. Совпадение образов. Высокие своды собора белые, обнесенный аркадой дворик — белый, ее тело, представшее мне без покровов, все белое. Ничего этого не было. Князь и его жена — суть фикция. Эта камера, куда, как мне кажется, меня заключили, есть фикция. Голоса говорят со мной, объясняют, что все это нереально, что я лишь персонаж, придуманный кем-то историей, что я лишь мысль в чьем-то сознании, что я полый, пустой, что говоримые мною слова написаны другими, вложены в мою гортань этими другими. И все же я в этом сомневаюсь и стараюсь не думать о дворике. Я раз за разом замечаю, что все равно о нем думаю. Можно ли заставить себя о чем-то не думать? Неодушевленная субстанция, либо протекание некоего высшего духа через пространство, которое мы занимали, она и я. Белое горло, трепетавшее, когда голос ее вознес одиночную ноту и раскатился под сводами собора. А потом, немногое время позже, ее фигура, обрамленная аркадой. Два эти моменты были в действительности одним. Это была другая женщина, но то же событие. В соборе я видел жену моего хозяина. За фонтаном я видел тень стрекозы. Если нельзя заставить себя о чем-то не думать, то что же руководит этой гранью сознания, над которой мы не властны? Может быть, наше сознание имеет свое, не наше, а только свое сознание? Я читаю слова, присланные мне ими, думаю мысли, притворяющиеся моими, но чуждые мне. Возможно, я смогу различить в рукописных строчках истинную личность их автора. Мне кажется, я его уже вижу, но фигура смутная и трудно различима.